Глава четвертая. «Лена, ты чего несешь?» Папа сразу принимает позу, уперев руки в бока. «Ты что, не слышала ничего? Арсений...» «Арсений сам не знает, что творит!» Отрезает она. «Это он, не подумав, полез. А может, он вообще ошибся?» «Они подрались при всех гостях!» Папа неумолим. «Ну какая свадьба без драки? Ну чего делать из мухи слона-то? Ты знаешь, каких мне сил стоило успокоить гостей? Конкурсы организовать? Тамаде пришлось доплатить, чтобы он их отвлекал?» «Да какие гости?» «Да самые обычные. Родственники наши, друзья, подруги мои, коллеги. Столько народу пришло. Такой праздник замечательный!» «Да, испорчен твой праздник!» Папа уже не сдерживается. Они ругаются, а мне хочется от них спрятаться. «И вообще, чего ты кудахчешь? Ты ни копейки за него не платила. Все же женишок сам оплачивал». «Вот именно! Раз оплатил, надо воспользоваться по полной программе. Тогда у всех гостей останутся хорошие воспоминания. Как вкусно покормили, какой концерт замечательный был, какие конкурсы интересные, платье на невесте и танец». «И драка!» «Ну и что?» Мама тоже ставит руки в бока. «Ну и что, что драка? На нашей свадьбе ты тоже с Колькой подрался?» «Колька напился тогда, а этот...» Машет рукой в сторону двери. «Жене изменил!» «Она еще не была его женой!» «Ты в своем уме, Лена?» «Прекратите, пожалуйста!» Я вскрикиваю и закрываю голову руками. Не могу больше слушать, как они ругаются. Меня будто здесь нет. Чувствую себя опустошенной и одинокой, как никогда. Мне так плохо. А еще они орут друг на друга, будто мало проблем. «Ну что ты, доченька?» Мама сразу же усаживается на кушетку рядом со мной. Берет мою руку свою, гладит ее. «Ты успокойся, не нервничай. Доктор сказал, тебе нельзя нервничать, а то голова болеть будет». «Пожалуйста, оставьте меня в покое!» Говорю сквозь слезы. «Я правда очень хочу просто тишины и чтобы все ушли!» Дверь в смотровую распахивается, и показывается врач приемного отделения. «Так, все граждане-родственники, прошу покинуть помещение. Прием окончен, пациентка переезжает в палату». «Мира!» Прямо за ним залетает Дима, расталкивает врача и папу. На маму вообще внимания не обращает, словно он хозяин этой больницы. «Мира, детка, все будет хорошо!» Говорит уверенно и твердо. «Тебя осмотрит лучший невролог. Я вызвал специалиста из своей платной клиники. Ты поправишься, и мы обязательно поговорим». Я смотрю на него, уже взявшего себя в руки, хмурого и хладнокровного, только с пластырем на стороне лба и пятнышками крови на воротнике белой рубашки. И мне становится еще горше. Он все еще шикарно смотрится в темном костюме, как и на свадьбе. Я так гордилась им. Так была счастлива, что выхожу замуж за сильного и красивого мужчину, мою опору и каменную стену. А он... Я всхлипываю. «Уйди!» Видеть его не могу. «Так, женишок!» Папа вырастает горой над Димой. «А ну, выйдем на разговор!» Цепляет его под локоть и тащит к двери. «Мира, я никуда не уйду. Я буду здесь, не волнуйся!» Успокаивает твердым голосом, потом поворачивается к папе. «Владимир Семенович, нам не о чем говорить. Все вопросы я решу со своей женой, персонально». «Давай, давай, иди, павлин!» У папы другое мнение. Он выталкивает Диму из смотровой, а мама взволнованно вскакивает с кушетки. «Вова, оставь его! Не трогай зятя!» Всплескивает руками, оборачивается ко мне. «Доченька, ты не горячись!» Продолжает свою песню. Ну, всякое бывает. Но мужики же все такие. Ты думаешь, отец твой без греха? Все грешны. Это природа такая мужская. Мама, что ты такое говоришь? Гражданка, выходим. Врач пытается ее выпроводить. Ты же его сама выбрала. Дима хороший, воспитанный мужчина. С кем не бывает. Ну, совершил ошибку. Ну, что теперь, все сразу портить? Это же такая мелочь. Сколько еще всякого будет? Он теперь твой законный муж. А муж и жена в горе и радости. Выходим, выходим. Уже почти вытолкал. Мама цепляется за дверной косяк. Я уверена, ты его простишь. Ты же его любишь, сама говорила. Не люблю я его. Срываюсь и кричу, а сердце рвется напополам. Как после такого можно любить? Это самое настоящее предательство. Доченька! Все, завтра увидитесь. График посещений узнавайте в регистратуре. Захлопывает дверь врач и оборачивается ко мне. Сейчас оформим вас в палату, сделаем укольчик и спокойно поспите. Можно попросить больше никого из них не пускать ко мне. Пожалуйста, я никого не хочу видеть, особенно Диму. Вашего супруга? Он помогает мне сесть в кресло-каталку, кладет на мои голые ноги тонкое покрывало, сверху пакет с личными вещами, кроме платья. Он тут нам навел шороху, очень экспрессивный. «Ничего не хочу о нем слышать!» Закрываю глаза и подпираю голову руками. Когда доктор вывозит меня, в коридоре встречает санитар и сменяет его. Ни родителей, ни Димы я не вижу, но слышу их голоса откуда-то издалека. Черт с ними со всеми! Я хочу, чтобы этот самый ужасный день в моей жизни закончился! Пусть мне вколят снотворного и побольше. Мы едем на лифте, поднимаемся на пару этажей вверх, а потом долго двигаемся по коридору с палатами нейрохирургического отделения. Я не понимаю, почему меня никуда не завозят. Полно свободных мест. Дверь для меня открывают только в самом конце. И эта палата всего с одной кроватью. В ней царит очень приятный полумрак, свет больше не режет глаза, и сразу хочется лечь спать. Помогают устроиться на кровати. Она широкая и комфортная, с мягкими подушками. Спустя время приходит медсестра и делает мне укол, как и обещал доктор. Я заворачиваюсь в одеяло, будто оно может меня спрятать ото всех невзгод, и засыпаю. И снится мне непрекращающимся кошмаром моя свадьба. Это ужасное видео Дима, который толкает ту женщину бедрами, загнанно дыша. Я хочу проснуться и не могу. Будто завязла в этом ужасе без конца. Лишь спустя время погружаюсь в спасительную тьму. Просыпаюсь, не сразу осознавая, что кто-то берет мою руку и целует ее. Шепчет. «Мира, я так перед тобой виноват. Прости меня». Открываю глаза и вздрагиваю от неожиданности.